Конечно, крупье мигом засек наши уловки, но возражать не стал. Все было в рамках правил. То и дело перед нами мелькали подносы с выпивкой и закусками. Те, кто играл, не платили ни за то, ни за другое. Гердия выпила бокал вина. Сама я не пью ни капли, даже по праздникам, и уж, конечно, старалась подальше держаться от хай-ху. Я заказала стакан молока. За ним специально куда-то сходили, и несколько сэндвичей. Чаевых я дала столько же, сколько и Герди. За час с грехом пополам я выиграла 4 фишки. Глубоко вздохнув, я откинулась на своем табурете и выбила бокал из руки молодого человека, что стоял за моей спиной. Его окатило с головы до ног, да и мне немножко перепало. «Ой, мамочка!» — воскликнула я, спрыгнув с табурета, и попыталась исправить положение носовым платком. «Простите». «Ничего страшного», — церемонно поклонился потерпевший. «Это всего лишь содовое. Но ваше платье, наверное, погибло». «Осторожнее, девочка», — тихо процедила Герди. «Мое платье?» — ответил я. «Это просто дорожная одежда». «Если это всего лишь содовое, на нем через 10 минут ни пятнышка не останется». «Так вы издалека?» «Тогда позвольте представиться по всей форме. Хотя, каюсь, холодный душ — не лучший повод для знакомства с очаровательной юной леди». И он достал карточку. Герди слегка нахмурилась, а мне он показался симпатичным. Он был старше меня, но не намного. Ему было лет 12 по-марсиански, то есть 36 местных. Потом я узнала, что ему всего 32. На нем был элегантный вечерний костюм, сшитый по последней венерианской моде. Знаете, плащ, пышное жабо, тросточка. А еще он носил очаровательные усики. На карточке значилось «Декстер Курт Куна, акционер». Я дважды прочла карточку и спросила: «Вы, случайно, не родственник?» «Родной сын», — ответил он. «Ой, да я же знаю вашего отца!» — воскликнула я и протянула ему руку. «Вам когда-нибудь целовали руку?» Мурашки пробегают вверх по руке, по плечам и вниз по другой руке. На Марсе ничего такого не заведено, и это явно недостаток нашей культуры. Впрочем, я любой ценой намерена его восполнить, даже если мне придется нанимать для этого Кларка. Итак, мы познакомились, и Декстер пригласил нас слегка перекусить и потанцевать на крыше казино. Но Герди заортачилась. «Мистер Куна», — сказала она, — «конечно, у вас очень симпатичная карточка, но я отвечаю за Путкейн перед ее дядей и не отказалась бы посмотреть на ваше удостоверение личности». На мгновение Декстер застыл, но потом широко улыбнулся. «Мы сделаем лучше», — сказал он и поднял руку. К нам подошел самый представительный пожилой джентльмен, какого я когда-либо видела. Поверх умопомрачительного костюма было навешано столько отличий, что становилось ясно. Этот человек выигрывал все конкурсы правописания, начиная с 1 класса. И манеры у него были истинно королевские. «Слушаю вас, акционер», — произнес он. «Дон Педро, представьте меня, пожалуйста, этим леди». «С удовольствием, сэр». Словом, Декстер оказался Декстером, а мне еще раз поцеловали руку. Дон Педро проделывает это с шиком, но у Декстера получается лучше. Мне кажется, он вкладывает в это больше души. Герди решила взять с собой Кларка, и тут, наверное, пожалел, что не может раздвоиться. Ведь он все еще выигрывал. Однако любовь победила, и он отправился на крышу под ручку с Герди, а следом Жозе тащил награбленное. Признаюсь, я даже зауважала своего братца. Нанимая охранника за наличные, он воистину пересилил свое естество.